561. Матерь Агни-йоги. Как можно преодолеть все, даже непреодолимое, только единением с иерархией? Как можно опасности избежать? Единением. Как можно близким помочь и самому устоять? Единением только. Так единением постоянным и непоколебимым утверждается путь света, с которого уже ничто не заставит свернуть. Не страшна духу тьма при полном единении со светом, потому утверждаю единение как основу преуспеяния. Единением тьму победите. Учитель с вами всегда, всегда ли вы с ним? Нарушая единение его основы, делаетесь беззащитными и подобны соломинке в море. Подумайте о единении сердцем с учителем света.